Не успели оглянуться, как блюдо Растягаев исчезло, а в миске на донышке лежали одни стерляжьи головки. «Венца-то, любезненький ты мой! Венца-то благослови!» — подчевал игумен, наливая рюмки портвейна. «Толку-то я мало в заморских винах понимаю, а люди пили да похваливали». Портвейн оказался в самом деле хорошим. Потап Максимыч не заставил гостеприимного хозяина много просить себя. Новая перемена явилась на стол. Блюда рассольные. Тут опять явились стерляди разварные с солеными огурцами да морковью. Кроме того, поставлены были осетрина холодная с хреном, да белужья тёшка с квасом и капустой, тавранчук осетрий, щука под чесноком и хреном, нельма с солеными подновскими огурцами, а постнику грибы разварные с хреном, да тертый горох с ореховым маслом, да каша соковая с маковым маслом. За рассольной переменой были поданы жареная осетрина, лещи, начиненные грибами, и непомерной величины караси. Затем сладкий пирог с вареньем, левашники, оладьи с сотовым медом, сладкие кисели, киевское варенье, ржевская пастила и отваренные в патоке дыни, арбузы, груши и яблоки. Такой обед закатил отец Михаил, а приготовлено все было хоть бы Никитиш не в пору. А наливки одна другой лучше. И вишневка, и ананасная, и поляниковка, и морожка, и царица всех наливок, благовонная сибирская облепиха. А какое пиво монастырское! Какие меда ставленные! Чудо! Таково было учреждение гостям в красноярском скиту. На силу перетащились от стола до постелей. Потап Максимыч как завел глаза, так и пустил храп и свист на всю гостиницу. Отец Михей да отец Спиридоний едва в силу убрались по кельям, высылая хвалу Создателю за дарование гостя, ради которого разрешили они надокучившее сухоедение. Сменили гороховую лапшу на диковинные стерляди и другие лакомые яства. Отец Михаил, угощая других, и себя не забывал. Не пошел он к себе в келью, а кое-как, дотащившись до постели паломника, заснул богатырским сном, поохав перед тем маленько и сотворив не один раз молитву: «Согреших перед тобою, Господи, чревоугодием, пьянственного питья вкушением, объединением, невоздержанием». Дюков тоже завалился на боковую. Один только постник Стуколов остался свежим и бодрым. Когда сотрапезники потащились к постелям, презрительно поглядел он на объевшихся, сел за стол и принялся писать. Часа через полтора игумены гости проснулись. Отец Спиридоний притащил огромный медный кунган с холодным игристым малиновым медом. Его не замедлили опорожнить. После того отец Михаил стал показывать Потапу Максимычу скит свой. И братские кельи, и хозяйственные постройки срублены были из толстого кондового леса, а часовня, келарня и настоятельская стая из такой лиственницы, что ее облюбовал бы каждый строитель корабля. Все было пригнано вплотную, ничего не покосилось, ничего не выдалось ни вперед, ни назад. Не было в кельях ни вышек, ни теремков, никаких других украшений. Зато глядели они богатырскими покоями. Внутри келий не было так приглядно и нарядно, как в женских скитах. Большие тяжелые столы, широкие лавки на толстых, в целое бревно ножках, изразцовые печи и деревянные столярные работы божницы в углах. Вот и все внутреннее убранство. Ни зеркальца, ни картинки на стене, ни занавески, ни горшков с бальзамином и розанелью на окнах, столь обычных в Комарове и других чернораменских обителях, в заводе не было у красноярской братьи. Только и было сходство с женскими скитами в опрятности и удушливом запахе ладана и восковых свеч. В сенях между кельями понастроено было несчетное число чуланов,

Хорош вышел, нечего сказать. Курица, не орел. Да еще одно крыло меньше другого. Мой совет. Спусти-ка ты до греха весь пятирублевый инструмент в усту. Кое место поглубже, право. Пожалуй, что и так, согласился игумен. А последышки-то взял бы, родной, право. Не обидь старика Якимушка. Так уж и быть, бери по 15 романовских. Не надо. Неси красные. Замялся игумен на месте, но Стуколов так на него крикнул, что тот почти бегом побежал из гостиницы. Минут через 5 отец Михаил принес красные картинки и получил от паломника 700 рублей. Долго опытный глаз игумна рассматривал на свет каждую бумажку, мял между пальцами и оглядывал со всех сторон. Яким Прохорыч уселся дописывать письмо. Переглядев бумажки, игумен заговорил было с паломником, назвал его и любезненьким, и касатиком. Но касатик, не поднимая головы, махнул рукой. И среброкудрый Михаил побрел из кельи на цыпочках, а в сенях строго-настрого наказал отцу Спиридонью самому не входить и никого не пускать в гостиную келью, не мешать бы Якиму Прохорычу.